Глава 16. Белла не желает никому ничего рассказывать. «Позже», — говорит она, — «вернемся в город и там посмотрим. А сейчас давайте отдыхать и валяться на пляже». Что мы, собственно, и делаем. Захватив ведерки со льдом, складные стулья и покрывало, мы обустраиваемся на пляже. Купаемся, объедаемся чипсами и сочной дыней и попиваем пиво и лимонад до тех пор, пока солнце не скрывается за горизонтом. Ариэль и Морган, искупавшись, прогуливаются по песчаной косе, в одинаковых шортах, держась за руки. Дэвид и Аарон бросают фрисби. Мы с Беллой нежимся под зонтиком. Идиллия. Передо мной мелькают картины будущего. Мы снова все вместе на этом пляже. И малыш Беллы делает свои первые шаги. «Не хочешь пройтись?» — спрашиваю я у Дэвида, когда он плюхается на покрывало рядом со мной. На его футболке расплывается влажное пятно. Солнцезащитные очки болтаются на кончике носа. Я снимаю их и замечаю красные круги у него под глазами. Мы с ним обожаем принимать солнечные ванны, но мгновенно обгораем. «Я бы предпочел вздремнуть», — отвечает Дэвид, целуя меня в щеку. Его лицо лоснится от испарины, и капельки пота щиплют мне кожу. Я протягиваю Дэвиду солнцезащитный крем. «А я бы с удовольствием побродил». Надо мной, с перекинутым через правое плечо полотенцем, возвышается Аарон. Я оглядываюсь на Беллу. Она крепко спит, слегка приоткрыв рот и безвольно раскинув на песке ноги, будто брошенная марионетка. Перевожу взгляд на Дэвида. «Вот и славно», — зевает он. «Тогда в путь», — киваю я Аарону. Я встаю и отряхиваюсь. На мне шорты, верх от купальника и широкополая шляпа, купленная 3 года назад на одном из островов Теркс и Кайкос во время отдыха с родителями Дэвида. Я потуже завязываю ленты. «Куда двинем?» — спрашивает Аарон, и вдруг замогильно шипит. «Направо пойдешь, налево пойдешь, прямо пойдешь», — включаюсь я в игру. Солнцезащитных очков у Аарона нет. И он, стоя против солнца, уморительно щурится, глядя на меня. «А потому», — расставляю я все точки над «и», — «мы пойдем на север». И мы уходим. Пляж в Амагансете широк и бесконечен. Оттого я и люблю его всем сердцем. Даже в разгар курортного сезона здесь можно вольготно гулять, не боясь встретить других отдыхающих. Порой я чувствую себя на нем, словно на необитаемом острове. Мы неспешно идем по пляжу. Аарон накинул на плечи полотенце и обеими руками держится за его концы. Мы молчим. Но не тишина изумляет меня, а грохот океанских волн. Я чувствую себя безмятежной, единой с окружающей природой. Воспоминания о Нью-Йорке пугают меня. Раньше я не задумывалась, как грязны его залитые огнем улицы, как оглушительна его повседневная суета. Я делюсь этой мыслью с Аароном. Он кивает. «Согласен. Я вот ужасно скучаю по Колорадо». «Так ты из Колорадо?» «Нет, но я жил там после колледжа. В Нью-Йорк я перебрался 10 месяцев назад». «Никогда бы не подумала». «А что, я уже похож на пресыщенного жизнью нью-йоркца?» — смеется он. «Нет, просто меня всегда поражает, что находятся люди, которые большую часть своей сознательной жизни провели где-то помимо Нью-Йорка». «Да, знаю, я парю дикую чушь». «Не такую уж и дикую». «Я тебя понимаю. Нью-Йорк заставляет думать, что он единственный стоящий город на этой планете». «Но так ведь оно и есть». Я пинаю ракушку. «Это говорю тебе я, его фанатично преданный житель». Аарон сплетает пальцы и тянется вверх. Я смотрю на песок. «Дэвид классный», — улыбается он. «Я рад, что нам удалось как следует пообщаться в эти выходные». Я разглядываю кольцо на своей левой руке. Оно сверкает на солнце, рассыпая по сторонам бриллиантовые искры. Зря я не сняла его. Могла ведь и потерять в воде. «Да», — киваю я, — «он классный». «Знаешь, я завидую вашей дружбе с Беллой. У меня близких друзей со школы почти не осталось. Мы дружим с 7-летнего возраста. По-моему, в детстве мы не расставались ни на минуту». Она за тобой, как за каменной стеной. Звучит скорее как утверждение, а не вопрос. Разумеется, Белла — моя семья. Здорово, что за ней кто-то приглядывает. Я, само собой, не в счет. Он криво улыбается. Еще как в счет. Пойми, дело не в тебе, а в тех парнях, с которыми Белла встречалась раньше. Они ее ни во что не ставили. Она так быстро теряет голову. А я нет. Аарон неловко кашляет и замолкает. Мне кажется, его молчанию не будет конца, как не будет конца синеющему передо мной горизонту. То есть так было в прошлом, хрипло добавляет он. Я догадываюсь, что скрывается за этими словами. Я знаю, в чем он хотел бы, но пока не может признаться. Даже мне. Он влюблен в нее, в мою лучшую подругу. Я смотрю на него, но он не отрывает глаз от океанской глади. «Ты на серфе катаешься?» — спрашивает он. «А похоже?» Он оборачивается. По губам его скользит застенчивая улыбка. «Просто я подумал, что порядком тебе надоел своими сердечными излияниями». «Нисколько. Думаю, я сама тебя спровоцировала». Я подхожу к кромке воды, а Аарон не отстает. И нет, на доске я не катаюсь. Ни один серфер не рассекает океанские волны. Но уже вечер, а истинных серферов после 9 утра на пляже днем с огнем не сыщешь. «А ты катаешься?» «Нет, но всегда мечтал научиться. Я вырос вдали от океана. Впервые увидел его, когда мне исполнилось 16». «Не может быть! Откуда же ты родом?» «Из Висконсина. Мои родители не особо любили путешествовать, но отпуск неизменно проводили на озере. Каждое лето мы снимали один домик на озере Мичиган и всю неделю не вылезали из воды». «Здорово. Попробую уговорить Беллу съездить туда осенью. Прекраснейшее место. Мое любимое». «Белла не очень-то благоволит к озерам. Но это ей непременно понравится». А Аарон снова откашливается. «Слушай, спасибо за твои слова. Про маму. Я никому про нее не рассказывал». «Да все в порядке. Я старательно пялюсь на свои ноги. Не переживай». Неожиданно к нам подкатывает волна. А Аарон отскакивает. «Черт, да она ледяная!» «Не выдумывай! На дворе август. Вот побывал бы ты здесь в мае, почувствовал бы разницу». А Аарон перепрыгивает с ноги на ногу и вдруг замирает, пристально уставившись на меня. Поддевает убегающую волну и подбрасывает ее вверх. Холодная вода каскадом обрушивается на меня, блестит на теле каплями-оспинками. «И никакая не ледяная», — фыркаю я. Я резко нагибаюсь и окатываю его волной. Он прикрывается полотенцем. Мы срываемся с места и несемся в океан, все дальше и дальше, не переставая брызгать друг на друга, пока не промокаем насквозь, а полотенце Аарона не превращается в тяжелую, набухшую водой тряпку. Не удосуживаясь снять шляпу, я ныряю. Бодрящая вода с тылыми иглами впивается мне в голову. Когда я выныриваю, прямо передо мной оказывается Аарон. От его напряженного взгляда меня так и подмывает оглянуться, но я не оглядываюсь. «Что с тобой?» «Ничего», — мотает он головой. «Просто ты мне нравишься». Миг, и мы уже не в Атлантическом океане, не на пляже, а в той самой квартире, в той самой постели. Его руки, отбросившие мокрое полотенце, обнимают меня. Его губы целуют меня в шею. Его тело движется медленно, ритмично, страстно, требовательно и настойчиво. Кровь вскипает во мне. С губ слетает неслышное «да». Я зажмуриваюсь. Стоп, стоп, стоп. Побежали на перегонки. Я черпаю воду горстью, обливаю Аарона и задаю стрекача. Я быстрая, обгоню почти любого. А уж Аарона, обремененного 10 килограммами сырого полотенца, и вовсе обставлю в 2 счета. Когда я возвращаюсь, Белла просыпается. Она сонно перекатывается на бок, заслоняясь козырьком ладони от солнца. «Где ты была?» — спрашивает она. Но я, задыхаясь, лишь хватаю открытым ртом воздух.